Майя собралась силами и произнесла с трудом: «Шмели!» Царица на миг побледнела, но тотчас овладела собой. Это успокоило Майю, вдохнуло новые силы. «О, всемогущая царица, прости меня за то, что я не оказываю тебе подобающих почестей. Когда-то я бежала из улья, но я раскаиваюсь, а в эту ночь я чудом освободилась из-под власти шмелей, и я слышала, что сегодня на рассвете они хотят напасть на улей и разорить наше царство». Все были в ужасе. Обе прислужницы принялись горестно рыдать. Офицеры и адъютант едва сдерживались. Надо скорее поднять улей по тревоге. Но спокойствие и душевная сила царицы были удивительны. Она как будто сделалась выше роста. И Майя задрожала от воодушевления. А царица спокойно распоряжалась. И Майя услышала, как властительница сказала офицерам: «В вашем распоряжении одна минута. Если вы не успеете исполнить мои приказания, вы ответите головой». Офицеры тотчас исчезли. Они вовсе не испугались, но были искренне воодушевлены. «О, моя царица!» — воскликнула Майя. Царица склонилась к ней, и Майя увидела близко-близко ее милое лицо, лучащееся нежностью. «Благодарю тебя! Ты спасла нас! Ты искупила свою вину! А теперь ступай, отдохни. Ты так измучена, твои руки дрожат. О, царица, дай мне умереть за себя. Не тревожься, каждый из моих подданных готов пожертвовать жизнью ради общего блага. Отдыхай спокойно». И царица поцеловала Майю в лоб, а затем приказала своим прислужницам позаботиться об отдыхе измученной пчелы. Майя позволила себя увести. Ей казалось, что она переживала самый возвышенный миг своего бытия. Как сквозь сон слышала она сигналы тревоги, видела, как теснятся у входа в покои царицы ее советники. Весь улей зашумел. «Воины! Наши воины!» — шептались прислужницы. И последнее, что она расслышала из маленькой тихой комнаты, где ее уложили, был строевой шаг многочисленного войска. Она уловила уверенный голос военачальника. До нее долетала старая боевая песня пчел. «Солнце яркое, сияй над пчелиным воином, и царице нашей дай царствовать спокойно». Глава 16. Битва пчел и шмелей. В пчелином царстве царило неслыханное возбуждение. Даже в дни революции не бывало такого волнения. Улей гудел. Все пчелы были объяты гневом и горячим желанием дать врагам отпор. Но не было ни растерянности, ни беспорядка. Каждый воин знал, в чем его долг и где он может быть полезен. По призыву царицы воины заступили на стражу у входов, а вскоре прилетели разведчики и объявили, что шмели приближаются. Воцарилось напряженное, молчаливое ожидание.